На стекле мороз волшебник, что-то сказочное пишет. По серебряной дорожке заструился лунный свет. Нас с тобой никто не видит, нас с тобой никто не слышит. И для нас милее этой ночи ничего на свете нет. Где найти слова и кому их сказать, чтобы эту ночь попросить подождать и оставить нас во власти лунного света? Тикают часы и упрямо спешат, старые часы нас понять не хотят, оставляя нам всего лишь час до рассвета. Прилетит нежданно утро, принесет нам расставанье, разлучит нас расстояние, может, сотни тысяч лет. Что нас завтра ожидает, мы не можем знать заранее. А пока милее этой ночи ничего на свете нет. Где найти слова и кому их сказать, чтобы эту ночь попросить подождать и оставить нас во власти лунного света? Тикают часы и упрямо спешат, старые часы нас понять не хотят, оставляя нам всего лишь час до рассвета. На стекле мороз волшебник дописал свою картину. По серебряной дорожке убегает лунный свет. Вот и все, погасли искры в остывающем камине. Неизбежным расставанием заглянул в окно рассвет. Неизбежным расставанием заглянул в окно рассвет. Неизбежным расставанием заглянул в окно рассвет. Где найти слова и кому их сказать, чтобы эту ночь попросить подождать и оставить нас во власти лунного света? Часы и упрямо спешат, старые часы нас понять не хотят, оставляя нам всего лишь час до рассвета. Оставляя нам всего лишь час до рассвета. Оставляя нам всего лишь час до рассвета.